Она все поняла и увела собаку, но сказала, что я слишком чопорный. Не думаю. Хочется верить, что просто я умею себя вести, если этого не умеет ее собак. Кроме того, мне не хотелось обижать питбуля. Тем не менее, в большинстве случаев я искренен с друзьями. Если мне что-то не нравится, то я говорю им об этом. Поступать иначе значит хитрить и обманывать их. Даже теперь, когда я уже сам стал известным человеком, я продолжаю испытывать благоговейный трепет перед многими людьми. С детства я преклоняюсь перед знаменитыми спортсменами, особенно перед автогонщиками и футболистами. И до сих пор преклоняюсь перед ними, а также перед многими людьми искусства. Например, я счастлив назвать своим другом Фрэнка Синатру. Мне всегда нравилось слушать записи Вика Деймона, у которого такая прекрасная фразировка. Однажды его жена, замечательная певица и актриса Даяна Кэрролл, пришла ко мне за кулисы и сказала, что Вик хотел бы со мной встретиться, что он мой большой поклонник. Он ждал за дверьми и стеснялся войти. Конечно, я попросил ее привести мужа, пение которого я так люблю, что не могу выразить словами. Давно, когда я только-только начинал приобретать известность в Америке, во время моего концерта в Сан-Франциско Боб Каин заметил в публике Берта Ланкастера. Бобу было известно, что я поклонник Ланкастера и знаю все его фильмы. Он подошел к Ланкастеру и спросил, не может ли тот встретиться со мной. Ланкастер ответил, что будет рад. После концерта Боб привел этого легендарного киноактера ко мне в гримерную, и я был так удивлен, что опустился перед ним на колени и поклонился в пол. Это было знаком моей благодарности за все восхитительные фильмы, в которых Берт играл. А также и за то, что благодаря ему я научился английскому языку. Больше мне уже не приходилось выражать подобным образом своего восхищения ни перед одной знаменитостью. И хорошо, потому что мне не очень легко подняться с колен. Ланкастер был потрясающим человеком, и мы оставались друзьями до самой его смерти в прошлом году. Одно время я увлекался фильмами Мела Брукса. Помню, когда я пел в Вене в театре «Штаатсопер». Мне захотелось развлечься и посмотреть замечательный фильм, в котором Брукс играет актера, шпионящего за нацистами. Он называется «Быть или не быть», и я люблю его, как никакой другой. Я послал свою бедную секретаршу искать по городу кинотеатр, где шел бы этот фильм. Вскоре после одного из своих венских спектаклей я принимал людей в артистической и вдруг заметил в дверях Мела Брукса. Я был так поражен этим, что не мог выговорить ни слова даже после того, как нас представили друг другу. С трудом я произнес то, что принято говорить в таких случаях. Это все равно, как если бы вы прослушали оперу Пуччини, а потом увидели самого Пуччини в собственной гримерной. Когда люди, знакомясь со мной, смущаются, признаюсь, мне это нравится. У популярности есть и другие привлекательные стороны. Благодаря ей можно встретиться с теми знаменитыми людьми, которые тебе нравятся. Кроме того, тебя приглашают в разные интересные места. Когда в конце 1980-х годов при администрации Буша я пел в Вашингтоне, президент пригласил меня и мою секретаршу Джуди Ковач на ленч в Белый дом. Во время ленча я сидел рядом с миссис Буш, а Джуди, с другой стороны стола, рядом с президентом. Джуди очень образованная и интеллигентная девушка, она говорит на 7 языках, и я мог за нее не беспокоиться. Меня заинтересовала одна деталь. Перед каждым из нас стояла тарелочка с соленым арахисом. Я спросил миссис Буш, всегда ли они едят орехи. Она ответила, что президент очень их любит, и орехи всегда у них на столе. Ленч проходил хорошо и спокойно, как вдруг Джуди издала громкий звук, что-то вроде «О-о-о». Президент посмотрел на нее с беспокойством, словно ей стало плохо. Все замолчали, а миссис Буш спросила: «Мисс Ковач, вы хорошо себя чувствуете?» Я успокоил ее: «Ничего страшного. Джуди всегда так делает, когда ей нравится еда». Возможно, именно из-за этого «О, Джуди!» мы подружились с Бушами, и я стал бывать у них в их новом доме в Техасе. Участвуя в различных благотворительных концертах, выступая в организуемом мною концерте на конном шоу в Модене, я перезнакомился со многими поп-певцами и даже рок-звездами и обнаружил, что просто покорен этим миром, столь отличным от нашего мира оперы, поражен той легкостью, с которой эти певцы, гораздо моложе меня, приобретают мировую известность. Одним из тех, с кем я подружился, был известнейший рок-певец Стинг. Мы познакомились в 1993 году, когда выступали на благотворительном концерте, который он помог организовать для Amazon Rainforest. После того, как я согласился участвовать в этом концерте, Стинг дал согласие выступить на концерте в Модене на моем конном шоу. Меня покорила его готовность спеть со мной что-либо из оперного репертуара. Конечно, он рисковал выставить себя на посмешище, но все же решился. Стинг очень славный и смелый человек. Конечно, он прекрасно спел Верди, но в своем стиле. С тех пор я не раз навещал Стинга и его жену Труди в их прекрасном доме под Лондоном. Это большой старинный замок, где живет счастливая семья. Здесь же расположены и звукозаписывающие студии Стинга. Труди тоже замечательный человек. У них трое детей — 4, 11 и 13 лет. 11-летний сын — мой самый большой поклонник. Стинг и Труди создали в своем замке удивительный мир. Он полон любви и музыки. И я завидую их стремлению так много времени проводить дома. Конечно, им приходится много путешествовать. Недавно, когда Стинг ездил петь в Южную Америку, Труди и трое их детей приезжали и гостили у меня в Нью-Йорке. Еще один мой новый друг, которого я очень люблю, Брюс Спрингстин. Мне всегда нравилось его пение, очень искреннее и полное жизнелюбие. Он как-то особенно, как никто другой, подает музыкальную фразу. Он, как и я, выходит на сцену, стараясь вызвать у публики огромный взрыв энергии. Я был очень польщен, когда мне сказали, что Брюс Спрингстин хотел бы со мной встретиться. Это произошло тогда, когда Спрингстин с женой приехали к режиссеру Франко Дзефирелли на его виллу в Позитано. Мне не раз приходилось работать с Франко, и у нас с ним установились хорошие отношения. В гостях у Дзефирелли находился в то время один знакомый мне рекламный агент, и когда речь зашла обо мне, то Спрингстин признался, что любит мое пение и хотел бы познакомиться со мной. Уже в Нью-Йорке этот рекламный агент позвонил мне и рассказал о той беседе. Я пригласил Брюса с женой к себе на обед. Они оба мне очень понравились, и мы прекрасно провели вечер. Спрингстины, в свою очередь, пригласили меня к себе в гости на ферму в Нью-Джерси. Я приехал к ним на ленч и замечательно отдохнул. Живут они на уединенной и очень красивой ферме. Брюс повозил меня в джипе по окрестностям и показал всех экзотических животных, которые есть у него, даже страуса. Это был очень приятный день конца лет. У Спрингстина трое детей, а к ленчу приехала актриса Сузанна Сарадон и привезла еще и своих троих детей. Мне показалось, что маленькие дети взялись еще откуда-то, поскольку везде были дети. Мы сидели на воздухе под деревьями, потом пошли в дом, где нас ждал изысканный обед. В доме я обратил внимание на два необычных стула. Они были высокие, как стулья в баре, и сделаны из дуба в старинном стиле. Я тогда как раз страдал от боли в колене, и мне очень нравились именно высокие стулья, потому что, когда я сидел на них, мои ноги отдыхали. Кроме того, сиденье было расположено не так низко, и можно было встать без труда. Я попросил Брюса написать на листе все размеры стульев, чтобы заказать столяру такие же. Через несколько недель, когда у меня был день рождения, раздался звонок снизу от консьержа, и мне сообщили, что пришла очень большая посылка. Это оказались те самые два стула. И записка: «С днем рождения!» Спрингстины. Я поставил стулья около северного окна, где мог сидеть и обозревать центральный парк. Я пригласил Брюса и его жену на свой спектакль «Тоска», а потом устроил для них небольшую вечеринку у себя дома. Среди гостей были также мой друг Изабелла Расселини и дизайнеры Дольче и Габбана. Эти двое очень талантливые и оригинально одевающиеся художники. Они мыслят очень современно и создают одежду для многих знаменитостей, например, для Мадонны. Николетта долго уговаривала меня заказать у них несколько костюмов, обвиняя меня в консерватизме. Я согласился, но сказал: никакого металла. Николетта очень привлекает идея нашего совместного с Брюсом Спрингстином выступления. Об этом мы еще серьезно не думали, и не знаю, заинтересуется ли он. Но я считаю Брюса великим певцом и был бы счастлив выступить вместе с ним. Несомненно, привлекательной стороной популярности является то, что ты можешь позволить себе многое, что близко твоему сердцу. Можешь помочь хорошему делу, например, движению за спасение лесов Амазонии. Именно это преимущество своего положения я учитывал, затевая вокальный конкурс в Филадельфии и конное шоу в Модене. За 35 лет пребывания на сцене мне посчастливилось приобрести очень широкую известность. Когда меня узнают маленькие мальчики в трущобах Буэнос-Айреса, а пекинские студенты просят надписать мои компакт-диски, было бы смешно считать, что это не так. Но я стремлюсь использовать свое имя в положительных целях. Когда я только начинал выступать на сцене, то не думал о славе. Для меня тогда было важно иметь работу и зарабатывать достаточно денег для семьи. По мере роста известности я убеждался, что мир оперы, в общем-то, невелик. Трудно было представить, что когда-нибудь я стану так же знаменит, как кинозвезды. Тем не менее, в те далекие годы один случай заставил меня задуматься о значении славы. Когда в 1965 году мы с Джоан Сазерленд были на гастролях в Австралии, то пресса интересовалась только ею. Разумеется, пела она прекрасно, но ведь и я тоже кое-что умел. К тому времени добился, наконец, полного владения своим голосом, во многом благодаря ей, и мог бы давать один прекрасный концерт за другим. Я чувствовал, что у меня получается что-то особенное, но публика в основном оставалась ко мне равнодушной. Да, она горячо принимала мое пение, но вне театра я ее не интересовал. А Джоан все время показывали по телевидению, о ней писали газеты. Тогда-то я и ощутил эту разницу. Она была знаменита, а я нет. Это привело меня к мысли о том, что только со славой приходит признание, которого не получишь, просто хорошо делая свое дело. Но что толку было размышлять об этом, когда мало что можно было сделать, чтобы стать известным? Все зависит от публики. Она или любит тебя, или не любит. Поэтому, как только появлялась возможность сделать что-нибудь для своей популярности, например, давать телеинтервью, я старался делать это. Если хочешь вызвать интерес публики, а может быть и ее восхищение, то должен напоминать о себе. Теперь пришло время пожинать плоды, и мне это нравится. Все хотят, чтобы их любили, а я, наверное, больше других. Но во многом известность очень похожа на игру. Публика словно говорит: «Это мы сделали тебя знаменитостью, А теперь хотим видеть твой провал. Прошу прощения, если это звучит жестоко, но таковы правила этой игры. Публика возносит тебя на пьедестал и считает, что подниматься уже некуда, только вниз. И многие напряженные с интересом начинают ждать появления признаков такого падения. Я говорю об этом со знанием дела, потому что вот уже 20 лет некоторые люди заняты поисками признаков того, что я схожу с пьедестала. Это вовсе не означает, что им не терпится дождаться моего падения. Нет, просто они боятся пропустить момент начала конца. Некоторые просто жаждут первыми заметить этот поворот в моей судьбе. Я же постоянно доказываю им, что они ошибаются в своих ожиданиях. Это здоровая борьба. Она заставляет всегда выкладываться до конца. Еще одно мое качество помогает мне. Я не люблю загадывать, как все будет складываться, а смотрю на каждое свое выступление как на очередное доказательство, удачное или нет, своих возможностей. Я исхожу не из того, что раньше выступал удачно, ведь публика из-за этого не обязана принимать меня и на сей раз с восторгом. Тем не менее, есть коллеги, которые считают, что уже одна их репутация обеспечивает им особое отношение к себе. У меня другое мнение. Артиста оценивают только потому, как он выступает в настоящий момент. И ни почему больше. Некоторые известные люди вынуждены играть с журналистами, особенно с телеведущими, во время живого эфира, которые, чтобы сделать передачу более захватывающей, щекочут нервы зрителям, заставляя звезд рассказывать о неприятных им вещах. Я тоже люблю поддевать своих друзей и уверен, что будь я тележурналистом, то поступал так же. Уколов тебя каким-нибудь неудобным вопросом, они хотят удостовериться, что ты не слишком зазнался. Беря у меня интервью, журналисты любят вспоминать какое-нибудь неудачное выступление или говорить о моем избыточном весе. Возможно, им нравится наблюдать, как ты реагируешь на болезненный для тебя вопрос. Со мной так поступают постоянно, и я хорошо им подыгрываю. Дело в том, что я не принимаю себя слишком всерьез. Когда интервьюер только вскользь касается чего-то неприятного для меня, я сразу подхватываю и акцентирую на этом внимание. Например, в передаче «60 минут» ведущий Майк Уоллес упомянул случай, когда меня освистали в Ла-Скала, он имел в виду мой провал в Дон Карлосе. Я честно признался, да, в тот раз я пел плохо, и меня освистали справедливо. Когда темой таких разговоров являются действительно происшедшие события, ничего страшного. Я даже сам обычно смеюсь над этим. Хуже, если ты начинаешь делать вид, что ничего плохого с тобой не случилось. Если журналистам хочется поговорить о моем весе, я не возражаю и готов обсудить это, раз им нравится. А что остается делать? Усесться перед камерой на всеобщее обозрение и притворяться, что у тебя нет проблем с весом? В этой главе я описываю плюсы и минусы популярности. Но мне бы хотелось, чтобы главное впечатление от сказанного было таким: я счастлив и благодарен судьбе за то, что моя жизнь сложилась так, а не иначе. Но я всегда помню, что слава — это еще и тяжкий груз обязанностей. Если люди так добры, что любят тебя, ты не имеешь права их разочаровывать. Каждый раз, когда ты поешь, твой голос должен звучать так же хорошо, как на их любимой пластинке «Поворотти». Каждый раз, встречаясь с людьми лицом к лицу, ты должен оставаться приветливым и веселым, независимо от твоего самочувствия. Во время телеинтервью, во время встреч на улице, ты не имеешь права быть не на высоте, чтобы люди не могли разочароваться в тебе. Конечно, это требует большого напряжения. В этом году Билл Райт провел рядом со мной много времени и мог видеть, как много сил я трачу, чтобы не разочаровывать людей. Он даже сделал мне комплимент по этому поводу и спросил, как тебе удается справляться с таким напряжением. Я ответил, а я сильный. Только я начинаю воспринимать себя всерьез, как какое-нибудь событие опускает меня на землю. Например, недавно в Нью-Йорке я набрал номер телефона моего друга, но услышал незнакомый женский голос. На мою просьбу позвать к телефону моего друга она резко сказала, а кто это говорит? И хотя я уже понял, что ошибся, назвал себя Лучано Паваротти. В таком случае я Мария Каллас, — ответила она и повесила трубку.